Это была точная копия, вплоть до мельчайших завитушек, до малейшего рубчика. «Да ведь эдак ничего не стоит лепить фальшивые купюры», — обалдело подумалось мне. Я поднял глаза на папа. У него был вид именинника. «Знаю, знаю, о чем вы думаете, товарищ милиционер», — засмеялся он. «Для фальшивых денег прежде всего бумага нужна и водяные знаки, а печатать их еще в прошлом веке без всякого ксерокса умели». «Черт», — подумал я с огорчением, — «нехорошо-то как. Если всякий будет по моей физиономии угадывать, о чем я думаю. А настоящие деньги назад можно получить? Будьте любезны». Он жестом фокусника извлек из аппарата мой червонец и обратился к Марине. «Детка, дай нам стопочки. Я товарища сыщика угощу настоящим куантро». Я смотрел, как льется из бутылки тягучий янтарный ликер. Я вдруг без всякой связи вспомнил, что пока я целый вечер предаюсь бессмысленной роскоши и душевному разврату, бедный Дыскин где-то там бьется, возможно, с железнозубым ящером, тупым и жестоким, как всякое ископаемое. «Вы позволите от вас позвонить?» — спросил я. Здесь и телефон был какой-то невиданный. Кроме обычных 10 цифр, еще множество кнопок. «Это у него память на 48 номеров», — снова угадав мои мысли, объяснил Лев Ильич. «А для чего тут окошко?» — спросил я, набирая рабочий телефон Дыскина и слушая длинные гудки. «А если нажать вон ту кнопочку, в окошке появится номер, с которого вам звонят». «И зачем это нужно?» — удивился я. «В отделении Дыскина нет, надо позвонить ему домой». «Такие аппараты используют в полиции, на скорой помощи, в пожарной охране, для борьбы с хулиганскими звонками. Очень полезная вещь». Хозяин с удовольствием отхлебнул ликера. «Что же вы не пьете? Пейте». Дыскин наконец снял трубку, и я сказал: «Валя, это я. Ну, что, Сипягин?» Стопочка коварнейшим образом выскользнула из пальцев Льва Ильича. Он попытался подхватить ее на лету, но тщетно. Роскошный костюм оказался напрочь залит липким напитком. «Порядок», — уверенно говорил в это время Дыскин. «Сделал обыск, нашли и сеть, и провода, целую бухту. Он пока молчит еще, но это из упрямства. Я его домой отправил, думать, до утра. Или он завтра напишет мне чистосердечное, или я не профессор Дыскин». Что-то творилось с милейшим Львом Ильичом. На нем не было лица. Марина бросилась к нему с салфеткой, стала промокать испачканные места. Он вяло помогал ей. Неужели папа так расстроился из-за костюма? «Сипягин?» — повернулся он ко мне. «Вы сказали, Сипягин?» «Да», — подтвердил я. «А в чем дело?» «Как его зовут?» — спросил он, и я уловил дрожь в его голосе. «Виктор Андреевич?» «Нет», — покачал я головой, внимательно его разглядывая. «Его зовут не так». «Слава Богу!» — вздохнул он с облегчением. «Значит, однофамилец». Залившая было его лицо серость уходила. Черты снова стали твердыми, в глаза вернулась ясность. «Ну-с, что вас еще интересует?» — весело осведомился он. И тут, наконец, Марина не выдержала. Взяв меня за руку, она сказала, делая ударение на каждом слове: «Его интересует твоя дочь». Через 2 минуты мы неслись, как угорелые, по улице. Через 5 минут мы ворвались в мою квартиру. Через 7 минут лежали в постели.